Глава третья. Выбор. Как-то я отправилась на базар. Увидев гору арбузов, аккуратно сложенных на траве, уже представляла, как выберу самый полосатый, самый спелый, самый огромный и побалую домашних. В своих мечтах уже наслаждалась сладкой мякотью, когда услышала: «Вот блин!» Я оглянулась. Возле горы больших арбузов стоял молодой человек. Он неуверенно переминался с ноги на ногу и указательным пальцем поправлял очки, то и дело съезжавшие с носа. В руках он держал небольшой компактный арбузик. «Вот блин!» — вновь повторил он. «А я уже купил этот маленький». Я смотрела на него и понимала, что ему очень хочется взять большой арбуз. Но этот маленький ему тоже нравится, и он не может положить его, чтобы взять большой. Поэтому неуверенно переминается с ноги на ногу и не берет огромное полосатое чудо. «Вот так и в жизни», — промелькнуло у меня в голове. «Мы боимся отпустить то, что у нас есть, чтобы шагнуть к новому, большому и радостному. А поэтому продолжаем оставаться в своем коконе и крепко держим маленький арбуз». Помните начало книги и судьбоносный звонок моей знакомой, пригласившей меня на тренинг? Благодаря этому мне удалось попасть на масштабную программу, охватившую всю Россию. Лидерский курс, состоявший из трех модулей. На нем, на первом в своей жизни тренинге, я остро почувствовала, что это мое. Я не знала, куда мне нужно идти, не понимала, какое понадобится обучение. Но где-то глубоко внутри уже родилось и зрело желание стать тренером. А узнать в том далеком 2010 году было не у кого. Такого понятия, как трансформационный тренер, еще не существовало. Я стала присматриваться к профессиональному пути, который прошли мои тренеры. «А о чем этот лидерский курс?» — как-то спросил меня Егор. «О чем?» — повторила я, тщательно подбирая слова. «Он о личностном росте, о трансформации человека, о видении своих установок. Он помогает найти то, что тебе мешает двигаться дальше, свободно дышать, одним словом, жить». Муж изучающе смотрел на меня глубокими зелеными глазами. И я невольно видела в нем сыновей, то старшего, то младшего. «Знаешь, это удивительная программа. Разворот на создание чего-то в мире. Человек после тренинга не может думать только о себе. Ему хочется что-то вкладывать в этот мир». На какой-то миг мне даже показалось, что мои слова зацепили мужа, и он прямо сейчас скажет: «Я тоже хочу записаться на лидерский курс». Но вместо этого Егор произнес: «Круто! Уверен, у тебя все получится». Я быстро прошла основной курс, направленный на развитие личности. Он заставил меня посмотреть на свою жизнь по-новому, многое понять и переосмыслить. Но когда я попала на вторую ступень, то обучение захватило полностью, с головой. Это был курс про разворот к миру. Очень жесткая ступень. Тренинг длился всего неделю, а мне казалось, что с того мгновения, как я открыла эту дверь, прошли многие месяцы, а может и годы. Я вышла из зала и зашагала по коридору. Мне вспомнились старинные часы, доставшиеся по наследству от бабушки. Искусный механизм сломался задолго до моего рождения, поэтому на моей памяти они никогда не работали. Но однажды они попали в руки талантливого мастера, и произошло чудо. Механизм, молчавший долгие годы, пробудился ото сна, тяжело заскрежетал и с легкостью ускорил бег, словно всю жизнь только и ждал этого мгновения. Сейчас, проходя по коридору, я чувствовала себя такими же часами, спавшими долгое время и ждущими, когда же рука талантливого мастера пробудит ото сна. «Ну как?» — спросил Егор, встретив меня дома. От его внимательного взгляда не укрылись изменения, которые произошли во мне. Так всегда бывает, когда люди не только живут вместе, но и сроднились душами. Они начинают понимать друг друга без слов. «Егор, это...» — начала я и запнулась, эмоции переполняли меня. «Это про выбор жить, а не выживать. Понимаешь?» Муж кивнул, а я уже не могла остановиться. Хотелось поделиться с ним всем-всем, что узнала, что чувствовала и о чем думала. «Это когда ты знаешь, что живешь ради чего-то большего. Егор, я хочу стать трансформационным тренером». «Ну...» — Муж потер подбородок, еще раз взглянул в мои горящие глаза и кивнул. «Тогда становись». Его поддержка в то время, когда тренерство приравнивалось к зомбированию, была для меня как спасительный глоток воздуха для утопающего, и мне с трудом удалось сдержать слезы, навернувшиеся на глаза. Мечтая быть трансформационным тренером, я вдруг открыла для себя коучинг. И когда окунулась в него, сразу скажу, он разительно отличается от тренерства. Тренер работает с проблемой, дает обратную связь, может натренировать определенные навыки или черты личности, показать, как человек создает какие-то повторяющиеся события в своей жизни. Задает группе учебную ситуацию, разыгрывает сценарий, всеми силами пытаясь ввести клиента в осознанное состояние и сделать максимально устраивающий его выбор. Коуч работает индивидуально. И главное, он имеет дело только с возможностями человека и не фокусируется на проблеме. Он ее просто обходит. Это было именно то, к чему я всегда стремилась. Я с упоением следила за сессиями коучей. Видела, как они мастерски задают вопросы. Нет, они, в отличие от психологов, ничего не разжевывают и не ворошат прошлое. Они не дают советов и трактовок, а только спрашивают. Но их вопросы заставляют человека самого давать многогранный ответ. Они словно включают в клиенте знатока-эксперта. Вынуждают углубляться в свою душу и выискивать там ответы, годами томящиеся под тяжестью сомнений. Это была какая-то магия, азы которой мне захотелось освоить. «А почему вы коучинг не проводите в Новосибирске?» — спросила я у своих тренеров. Они пожали плечами и подтвердили. «Не проводим». «А давайте организуем», — предложила я. «Давайте, но для этого нужно набрать группу». Передо мной будто была четко нарисованная ступенька, на которую предстояло взобраться, чтобы приблизиться к мечте. Итак, за дело. Первый модуль стоил 18 тысяч рублей. А это значило, что человек с улицы сюда не придет. Для него эта цена неподъемна. Поэтому я взялась за обзвон предприятий. Я общалась с директорами и кадровиками, старательно объясняя, почему они должны отправлять своих топ-менеджеров на обучение. «Понимаете, — уверенно заявляла я, — коучинг — это будущее. Это инструмент, который поможет вашим менеджерам в общении, позволит подписывать новые, более выгодные контракты и сплотит команду». Я была убедительна и на 100% верила в то, что говорю. Поэтому меня услышали и пошли за мной. Уже через месяц я радостно рапортовала. Группа набрана. 20 человек готовы обучаться. Так в Новосибирске появился коучинг. Первую и вторую ступени четырехмодульного курса я освоила дома. К нам приезжали тренеры из Москвы. И все это время я активно практиковала полученные знания. Реакции моих первых клиентов были весьма яркими. «Зачем ты задаешь такие вопросы? Я вообще не буду отвечать на это». Подобная реакция красноречиво свидетельствовала о том, что вопросы их глубоко цепляли. Поэтому шло колоссальное сопротивление. Но как с ним работать, я еще не знала, ведь к тому моменту осваивала лишь первую и вторую ступени коучинга. Я чувствовала себя растерянной. «Ты знаешь, Егор, — как-то призналась я мужу, — начинаю задумываться, а туда ли я гребу?» Егор обнял меня и, как всегда, поддержал. «А мне кажется, что у тебя неплохо получается», — уверенно произнес он. В такие минуты я начинала чувствовать себя настоящим Гераклом, способным свернуть горы. Что уж говорить о коучинге. Конечно, освою. На третью ступень, глубинный коучинг, я отправилась в столицу. Мне казалось, что я, словно спящая красавица, наконец проснулась. И с удивлением обнаружив, что проспала почти 40 лет, с бешеной скоростью пустилась во все проекты. Осваивала коучинг, капитанила в социальных проектах, изучала разговорный английский. Но этого мне как будто было мало, так что я регулярно брала обязательства, глядя на которые тренеры удивленно пожимали плечами. 18 коуч-сессий за неделю? «Анна, это очень много». «Я беру обязательства», — упрямо повторяла я. «Справлюсь». Иногда бывало, что я дала слово, а сдержать его не могу. Тогда я приставала к людям прямо на улице. А давайте проведу вам коуч-сессию. Мне это очень нужно и важно. Некоторые проходили мимо, странно поглядывая на меня, как на сумасшедшую. Но были и такие, что улыбались и отвечали: «А давайте». Первые мои консультации стоили всего 300 рублей. А иногда, особенно если клиентами становились случайные прохожие, обходились последним в чашку кофе. Но я никогда не работала бесплатно. Это принцип, который нарушать нельзя ни при каких обстоятельствах. Давно замечено, что человек получает пользу от знаний только когда платит за них звонкой монетой. Если сессия проходит бесплатно, то человек уходит и тут же забывает о том, о чем мы говорили минуту назад. Но когда он платит, то наш разговор тут же приобретает для него ощутимую ценность. Он начинает задумываться о том, какие мысли и идеи почерпнул. Кроме поддержки мужа, было еще кое-что, что помогало мне двигаться дальше и не сворачивать с выбранного пути. Это результаты людей. Я видела, что мои клиенты меня слышат, понимают и изменяют жизнь к лучшему. Это по-настоящему окрыляет. Как-то я пришла в салон на маникюр. Моя мастер Аля приветливо улыбнулась. Она улыбалась всегда, причем так искренне, что все ее клиенты мгновенно начинали улыбаться в ответ. «Ой, Анна, рада тебя видеть!» — проговорила она, усаживая меня в кресло и беря мои руки в свои ладони. «Что будем делать сегодня?» Мы говорили обо всем, о жизни, о детях, о целях. Внезапно Аля проговорила: «Мне такую диету порекомендовали. Вот только не знаю, выдержу ли». Нужно сказать, что эта улыбчивая женщина мучилась от лишнего веса и постоянно истязала себя различными диетами и программами похудения. Но, к сожалению, безрезультатно. «Послушай, Аль», — вдруг предложила я, «а давай я с тобой по поводу веса как коуч поработаю». На минуту лицо мастера стало серьезным и тут же расплылось в искренней улыбке. «А давай! Только знай, я со своими 200 килограммами ничего не могу сделать уже 10 лет. Они висят мертвым грузом, ни туда, ни сюда». Мы встречались с ней раз в 2 недели. Аля оказалась не только прекрасным мастером и улыбчивым человеком, но и прилежной ученицей. Она с упорством взялась за дело. И через 10 консультаций мы обе ликовали. Весы показывали минус 12 килограммов. А через год я отправилась на международный тренинг. Как же долго я шла к нему. Для участия в нем разработала свою программу, запустила ее и записала на видео в реальном времени. Ее и представляла на тренинге. Волнение было колоссальным. Даже не помню, когда в последний раз испытывала такие эмоции. Но, с другой стороны, прекрасно знала, что в любом случае получу сертификат. С международного тренинга я вернулась с дипломом тренера и сильным желанием помогать людям. «Я же говорил, что у тебя все получится». Такими словами встретил меня муж. Он всегда был для меня самой сильной поддержкой и самым крепким фундаментом в жизни с тех самых пор, как мы познакомились. Это случилось 30 октября 1993 года на дискотеке в общежитии. В то время нам было по 17 лет. Вернее, 17 было Егору, а мне целых 18 с половиной. Он учился на 3-м курсе нефтегазового техникума, а я на 4-м и уже гордо звалась выпускницей. Даже не помню, что мы праздновали в тот вечер, но гуляли громко, как было принято в лихие 90-е. От выпивки ломился стол, а вот с закуской было плоховато. Тут появился невысокий худощавый парень с большой сковородкой жареной картошки. Поступок по студенческим меркам далеких 90-х впечатляющий. «Добрый, наверное», — промелькнуло у меня в голове. А когда он пригласил меня танцевать, и я впервые заглянула в его глаза, тут же почувствовала, как заколотилось сердце. «Какой симпатичный! И глаза такие, зеленые. Наверное, именно в ту минуту я влюбилась, как оказалось, на всю жизнь. На следующий день симпатичный зеленоглазый парень Егор возник на пороге моей общаговской комнаты и без предисловий сказал: «Давай будем жить вместе». С того дня мы с Егором стали жить вместе. Мои друзья и знакомые, прознав об этом, почему-то решили отговорить меня от скоропалительного шага. Со всех сторон посыпались упреки. «Ты с ума сошла? Нафиг он тебе нужен?» «Да какие у вас отношения? Он молодой, 17 лет. Парень только из дома вырвался. Ему гулять хочется, а не отношения строить. Ты лучше обрати внимание на местных, с квартирой». За мной тогда действительно бегали несколько городских ребят. По тем временам они считались завидными женихами. Но я не хотела никого слушать. В моей жизни был только Егор, покоривший меня своей добротой. Я постоянно ее ощущала. Во множестве мелких поступков. В том, чтобы сбегать в магазин за мороженым для меня под проливным дождем. Чтобы целое утро ходить на цыпочках и дать мне выспаться. Чтобы вместо такого нужного свитера для себя затащить меня в магазин с сапогами на шпильках, о которых я мечтала, и уговорить меня их купить. Однажды, набрав продуктов, я возвращалась с рынка и размышляла о том, что приготовлю на обед. Легкий морозец пощипывал щеки, но мне не было холодно. Я думала о Егоре. И от этого в душе становилось тепло. Я улыбалась прохожим, и мне хотелось поделиться своим счастьем, своим вдохновением, своим радужным настроением со всем миром. Внезапно, среди этих приятных образов, будоражащих кровь, возник вопрос. «А если тебя предадут? Не выберут в очередной раз?» К тому времени у меня, как у любой девочки, за плечами уже была первая неразделенная любовь, которая время от времени напоминала о себе подобными мыслями. И каждый раз эти воспоминания переносили в тот день, когда выбрали не меня. Радужное настроение мгновенно испортилось. Мороз с неистовой силой стал обжигать лицо, словно проверял меня на прочность. Точно так же, как внутренний голос проверял на прочность мою любовь. Я остановилась, вздохнула полной грудью и ответила ему, своему внутреннему голосу. «Ну и что? А если выберут?» «Ну откуда ты знаешь, как будет?» Главным качеством Егора всегда была доброта. Какая-то особенная, совсем не как у других. Не показная, а мягкая и окутывающая. Именно ею он меня и покорил. Я не думала тогда о богатстве, о квартире, о том, кто у него родители. Просто по уши влюбилась в этого невысокого зеленоглазого парня и его доброту. Нашу любовь с Егором решила испытать сама жизнь, и не один раз, но это был первый. В 90-е годы, когда засовы, скрывавшие нас от зарубежья, рухнули, Россию захлестнул поток наркотиков. Наш город стал настоящим центром наркобизнеса. В этом бизнесе крутились большие деньги. Он с неудержимой силой привлекал молодежь. Егор всегда был весьма изобретательным молодым человеком, поэтому быстро смекнул, что к чему. В каком только виде тогда не продавали наркотики. И когда Егор с друзьями, решив поднять деньжат, создал по виду нечто похожее, что тогда предлагали на этом рынке, подделку быстро продали и, отметив удачное окончание дела, разделили полученные деньги поровну на всех, а было их человек 20. Потом оказалось, что товар приобретался для смотрящего. Конечно, когда раскрылся обман, Егора тут же нашли. Разговор был коротким. Ты либо все бабки возвращаешь, либо прощаешься с жизнью. И сумму назвали в 2 раза больше той, которую наши аферисты выручили за подделку. Но и это было счастье. Тот факт, что ему вообще дали возможность вернуть деньги. Ведь в 90-е особо не разговаривали. Либо на органы отправляли, либо убивали и бросали в канаву. Пропал человек, и все. А сумма, которую требовалось вернуть через 3 дня, была немаленькой. Мы с Егором смотрели друг на друга, и в наших головах вертелась одна мысль. Ну откуда студенты могут взять такие деньги? Мой изобретатель прошелся по всем друзьям с просьбой помочь. Но ответ звучал один и тот же. Тебя поймали, ты и отвечай. Сложно было поверить, что все друзья, с которыми мы делили общаговскую крышу, а иногда и кусок хлеба, отвернуться, когда на чаше весов будет лежать не какая-то мелочь, а Егорова жизнь. Но эта история стала очень показательной. Она отлично продемонстрировала, что собой представляют друзья. Дружба дружбой, а табачок врозь. И мы начали искать выход. Через каких-то общих знакомых Егор вышел на другого смотрящего. Откровенно рассказал ему обо всем и попросил защиты. Да, если жизнь придавит, ты находишь самые неожиданные выходы. Смотрящий вступился за Егора. И только благодаря ему нас простили. Но выдвинули одно условие — навсегда уехать из города. Егор как раз оканчивал техникум, а я училась на заочном в институте, поэтому здесь нас ничто уже не удерживало. И мы, собрав свои пожитки и радуясь в душе тому, что смогли относительно легко выкрутиться, быстренько убрались из города, в котором впервые столкнулись с предательством. Когда спустя много лет я оказалась проездом в этом городе и случайно встретила нашего общего с Егором знакомого, то просто не смогла пройти мимо. «Привет, как дела?» — зацепила я его. Знакомый, прищурив маленькие глазки, почесал щетинистую щеку, пытаясь вспомнить меня, и вдруг радостно воскликнул. «Анька, да тебя прямо не узнать!» Мы разговорились, и он мне рассказал. «А знаешь, из нашей компании в живых остались только я, да твой Егор. Остальные померли или от передоза, или по тюрьмам сгнили». Я рассказала об этой встрече Егору, а он, обняв меня и прижав к своей груди, произнес: «Ань, ты что, до сих пор не поняла? Я ведь выжил тогда, нашел выход и справился со всем только потому, что у меня была ты». Мы с Сириусом возвращались с прогулки. Он гордо бежал на поводке, время от времени останавливаясь и оглядываясь, словно хотел проверить, не заснула ли по дороге его хозяйка. «Иду, иду», — отвечала я псу. И он, довольный тем, что подогнал меня, устремлялся вперед. Когда мы заводили собаку, я даже в самых смелых своих фантазиях не могла предположить, что в ней обрету верного слушателя и помощника. Однажды мы вышли с ним на прогулку. В то время я только осваивала коучинг, все время тренировалась, представляла себе, что передо мной клиент. Прорабатывала вопросы. И в какую-то минуту заметила, что говорю вслух. А Сириус с неподдельным интересом смотрит на меня. «Да ладно, показалось», — успокаивала я себя. Но прошло время, и, столкнувшись со сложным случаем, я вновь заговорила вслух на прогулке. А когда замолчала, то Сириус оглянулся, словно спрашивал: «Ну, и что ты дальше будешь делать?» Наверное, каким бы разумным человек ни казался сам себе, он все равно будет разговаривать со своим псом и с жаром доказывать: «Не знаю, как остальные, а мой точно меня понимает». Мы подошли к подъезду. На скамейке сидела соседка, старушка лет 90. В прошлом она была учительницей, и эта аристократичность до сих пор сохранилась в ней. «Здравствуйте, Анечка», — ответила она на мое приветствие. «Как там Евсей?» Нужно сказать, что она очень любит моего старшего сына. Еще с тех пор, как он мальчишкой носился по двору, расшибая до крови коленки, и всегда заступался за соседскую девчонку Таньку. «Но она же не может сама себя защищать», объяснял Евсей, размахивая руками в воздухе, чтобы не расплакаться, когда я мазала его коленки зеленкой. «Девчонка, ну что с нее возьмешь?» «Спасибо, хорошо», — ответила я женщине, пытаясь удержать Сириуса. «Анечка, я видела, у него там девочка появилась», — продолжила соседка, легко заправляя выбившуюся прядь из пучка на затылке. «Такая симпатичная». «Да», — кивнула я, — «хорошая девушка». «Вы мне скажите, она добрая?» «Добрая?» «Ну, значит, все получится», — улыбнулась соседка. «Главное, чтобы люди были добрыми». Пока мы поднимались в лифте, Сириус внимательно смотрел на меня, словно ждал, что же я скажу. Нельзя заставлять верного помощника долго ждать. «Вот тебе и ответ», — произнесла я. «Ответ на вопрос большой давности. Главное, чтобы люди были добрыми». Да, ответы всегда приходят неожиданно. Иногда они выбивают из привычной колеи, отправляя в полную прострацию. Именно таким ответом стал для меня телефонный звонок, внезапно ворвавшийся в мою, кажется, начинающую налаживаться жизнь и заставивший вновь вспомнить о пожаре в бане. Оставив машину на парковке, Владимир решил пройтись пешком один квартал и поразмыслить о предстоящей встрече. Контракт с новым партнером обещает хорошую прибыль. значит, нужно правильно провести переговоры. Но мысли сами перетекали в другое русло. Людка просится со мной на рыбалку. Вот зачем ей туда переться? Там у нас мужское общество, свои шутки, свои истории. Он шел по тротуару, углубленный в свои размышления, совершенно не замечая людей, проползающие мимо дома, витрины магазинов, бутики. Воздух был наполнен осенней свежестью, и после летней жары дышалось легко. Вдохнув полной грудью, Владимир вдруг почувствовал приятный аромат кофе. Яркий бодрящий запах, заставивший его лихорадочно сглотнуть, доносился из небольшого киоска кофейни. Мельком взглянув на часы и убедившись, что до встречи еще 20 минут, он быстро направился к кофейне. С каждым шагом аромат становился насыщеннее и крепче, настойчиво обволакивал, дурманя голову. «Здесь готовят самый вкусный в мире кофе?» — спросил он, заглядывая в окошко киоска. «Бывает ли любовь с первого взгляда?» Володя был уверен, что нет. А все истории, в которых люди якобы так влюбились, считал мыльными операми и открыто над ними посмеивался. Но как взрослый, серьезный мужчина может потерять голову от одного взгляда? Но сейчас, стоя перед кофейней и глядя в прекрасные зеленые глаза продавщицы, он разом забыл все свои логические выкладки. «Здесь?» — ответила девушка, ослепительно улыбаясь. «Вам эспрессо или американо? С молоком?» Володя, не отводя взгляда от пронизывающих душу глаз, кивнул. Девушка весело рассмеялась, и ее смех зазвенел тысячами маленьких колокольчиков, переливающихся в его голове. Она смеялась так искренне и заразительно, что Володя не удержался и тоже улыбнулся. «В общем, я делаю тебе кофе на свой вкус», произнесла прекрасная бариста, легко переходя на «ты». Эта маленькая дерзость ему понравилась. От удовольствия он даже хмыкнул. «А к кофе можно взять шоколадку?» продолжала наступать продавщица. «Вон ту, с лесными орехами». «Я не люблю сладкое», — ответил Володя. «А кто сказал, что это тебе?» Кофе из ее рук оказался действительно вкусным и концентрированным. А вот шоколадка приторно-сладкой. Взяв кусочек, он протянул остальную плитку девушке. Следующие несколько минут он наблюдал, как зеленоглазая незнакомка наслаждается угощением. «Как тебя зовут?» — спросил Володя, вдруг осознав, что даже не знает имени своей очаровательной собеседницы. «Ксюша, а тебя?» «Владимир». Он взглянул на часы. Лимит времени был исчерпан. «Мне нужно сейчас навстречу», — сообщил он. «А потом я вернусь за тобой, и мы пойдем гулять по городу. Ты когда заканчиваешь работу?» «8». Он сжал в руке пластиковый стаканчик, продолжая вглядываться в эти зеленые глаза, которые околдовали его с первой минуты, потом решительно смял его и выбросил в урну. «Без 10:08 я приеду за тобой». Владимир приехал в 7:30 и еще 20 минут издалека наблюдал за киоском кофейни, нетерпеливо поглядывая на часы. Казалось, минутная стрелка вообще не двигается. Когда же часы, наконец, возвестили, что можно бежать на свидание, полетел на крыльях нового, зарождающегося где-то глубоко в душе чувства. Потом они гуляли по городу, болтая обо всем, о жизни, о планах. Ксюша рассказала, что она единственная дочь в семье, но, как и Вовка, когда-то недолюбленная. Ее мама, бухгалтер, трудится в какой-то средненькой компании. Постоянно недовольная своей работой, то и дело жалуется на дуру начальницу, завистливых коллег и искренне считает, что ее таланты недооценены руководством. А потому постоянно пребывает в скверном расположении духа и часто срывает свой гнев на домашних. Отец Ксюши в свое время окончил вуз. Девушка даже не помнила какой и считался довольно перспективным работником. Женился, завел семью. Распад союза больно ударил по бюджету, выбросив молодую семью за черту бедности. И мама Ксюши взяла все в свои руки. «Найди работу», — настаивала она. «Ты же мужик, должен семью кормить». Папа соглашался, кивал и с самого утра отправлялся на поиски работы. А вечером, измученный и уставший, возвращался домой ни с чем. «Тоже мне мужик называется», — возмущалась мама. «Даже семью прокормить не можешь. А сам, между прочим, каждый день садишься к столу и жрешь». После этих слов отец старался меньше есть и реже бывать дома. Но работа по специальности все не находилась. Мать злилась. «Да уже грузчиком бы устроился. Или на стройку пошел работать. Жить же нужно на что-то». И папа сдался. Он больше не искал работу по специальности. Спрятав свой диплом с отличием в дальний угол шкафа, он натянул спортивные штаны и пошел устраиваться грузчиком на овощной склад. А там как-то само собой получилось, начал выпивать с новыми друзьями. Сначала по чуть-чуть, потом побольше и почаще. И в конце концов стал пить много и регулярно. Дочка оказалась не нужна ни властной матери, ни пьющему отцу. Никто особо не уделял ей внимания и не заботился ни о ее образовании, ни о воспитании. Рыжеволосая зеленоглазая девушка, которая с первых минут знакомства понравилась Володе, теперь предстала перед ним в ином свете. Дерзкая красавица, похитившая его сердце, оказалась маленьким брошенным лисенком, таким же никому не нужным, как он сам когда-то. И в то же время она не сломалась. А так же, как и он, выжила в этом мире, превратившись в дерзкую красавицу, умеющую постоять за себя и всегда знающую, как лучше. Эта житейская мудрость особенно привлекала его. Ксюша знала, как правильно жить, как нужно вести себя, как следует поступать. Он стал прислушиваться к ней. А со временем даже начал спрашивать ее мнение по поводу своей жизни и бизнеса. Он даже не пытался сравнивать лисичку со своей предыдущей девушкой. Теперь все было по-другому, ясно и понятно. А тогда он даже не думал, что у него любовь. Почему-то он вдруг вспомнил расставание с Людмилой и поежился. Ее звонок прозвенел в тот момент, когда Володя просматривал новый договор, тщательно подчеркивая карандашом сомнительные моменты. «Да», — бросил он в трубку. «Володя, приезжай, ты мне нужен», — послышался истеричный женский голос. «Ты с ума?» Он не успел договорить. В трубке послышались рыдания, сквозь которые прозвучали слова. «Если ты не приедешь, я вскрою себе вены!» Он отчетливо услышал шум воды на том конце провода. Последовала череда равнодушных гудков. Володя мчал через весь город, обгоняя другие машины и проскакивая на мигающий желтый. Он даже не заметил, как подрезал легковушки, не слышал, как ему сигналили вслед. Он думал только о том, успеет или нет, выполнит она угрозу или не выполнит. Вот ее дом. Он мгновенно взлетел на третий этаж и с силой нажал на звонок. Тишина. Он нажал еще раз. Ответа не последовало. Он снова с силой вдавил кнопку. Через закрытую дверь было слышно истошную трель в квартире. Но в ответ была только тишина. Он спустился по лестнице и выскочил на улицу. Хотелось вдохнуть свежий воздух и понять, что делать дальше. «Выламывать дверь?» — созрело решение. Владимир поднял глаза и увидел тень девушки, мелькнувшую в ее окне. А потом в глубине квартиры кто-то выключил свет. «Жива!» — обрадовался он и в ту же минуту ощутил накативший гнев. «Блин, какого черта Людка так себя ведет? Я разве ей что-то обещал?» С Людмилой они дружили уже 3 года. Именно дружили, а не встречались. Правда, несколько раз их отношения переходили черту дружбы, но для него это было несерьезно. «Ну, подумаешь, переспали пару раз», — думал Володя. «Не разрывать же дружбу только потому, что по пьяни перепихнулись». Володя отошел вглубь двора, спрятавшись под деревом, и продолжал внимательно следить за окнами Людмилы. Он видел, как девушка несколько раз подходила к окну и выглядывала во двор, пытаясь кого-то отыскать. «Меня ищет», — понимал мужчина. Он помнил, что у Людмилы есть собака, а значит, рано или поздно она выйдет с псом на прогулку. Оставалось только набраться терпения и ждать. В томительном ожидании прошли 4 часа. Владимира начинала раздражать вся эта ситуация. Ему хотелось поехать к Ксюше, а не стоять здесь под окнами Людмилы. Он мечтал прижать к себе своего лисенка, а не выяснять отношения с непонятно что придумавшим себе другом. Наконец дверь подъезда открылась, и Людмила вместе со своим псом-боксером вышла на улицу. Владимир выступил из тени и шагнул к девушке. «Что происходит?» — гневно сверкая глазами, спросил он. «Ты не имеешь права так со мной поступать!» — вскрикнула Людмила. «Как поступать?» «Делать вид, что между нами ничего не было». «А разве между нами что-то было?» «Ты не можешь просто взять и вычеркнуть меня из своей жизни». «Я не собираюсь вычеркивать. Я хочу и дальше дружить с тобой». Огромные глаза Людмилы, которые из-за своей особой формы всегда казались немного на выкате, стали еще больше, а рот непроизвольно открылся. «Дружить?» — повторила она по слогам. «Вовка, ты дурак? А как же наши отношения? Наша любовь?» «Наша любовь?» — недоуменно переспросил Володя. «То, что было между нами, никак не назовешь дружбой!» — кричала Людмила, срываясь уже на виск. Он с удивлением смотрел на девушку. О каких отношениях она говорила? О какой любви? Это с Ксюшей у него любовь. А с Людмилой его связывают совершенно другие чувства. Любовь к рыжеволосой Ксюше крепла с каждым днем. Володя не уставал восхищаться ее житейской мудростью. Казалось, она знает ответы на все случаи жизни и с проворством фокусника всегда извлекает из своей головы самое правильное и лучшее решение. «Знаешь, мать хочет снова общаться со мной», — как-то сказал Владимир. «Приглашает в гости». «Обязательно сходи», — тоном нетерпящим возражений произнесла Ксюша. «Ты должен наладить с ней отношения». «Мой новый поставщик подсунул такой договор, в другой раз поделился он, что я могу остаться без штанов». «Откажись от него и найди другого», — безапелляционно заявила девушка. «Хорошая погодка», — заметил Володя. «Прогуляемся по парку». «Сегодня холодно», — ответила лисичка. «Пойдем в ресторан есть суши». Володя все больше и больше влюблялся в эту дерзкую красавицу, у которой на все было свое мнение и которая никогда не боялась его озвучивать. Она сама звонила ему и назначала встречи, сама выбирала места для свиданий, планировала досуг. Володя восхищался ее инициативностью и даже не заметил, как брошенный лисенок превратился во взрослую, мудрую женщину, казалось, полностью созревшую к замужеству. Теперь, мечтая о красивой семейной жизни, он точно знал, какой должна быть его жена. «Володя», — начала я, выслушав рассказ молодого человека о Людмиле, «ты же понимаешь, что не должен был идти в новые отношения, пока не закончишь старые». Он подскочил в кресле и с жаром принялся доказывать. «Да у меня с Людмилой не было вообще никаких отношений. Это она все придумала себе». «Ты же сам сказал, пару раз переспали», — пришлось напомнить мне. «Или это она тоже сама себе придумала?» Он с удивлением смотрел на меня, словно слышал какой-то чужой язык, недоступный его пониманию. «У вас очень своеобразные отношения. Это не только у тебя, но и вообще у современной молодежи стерты границы отношений. Нет четкого разграничения между понятиями «дружба» и «любовь». Многие молодые люди непонятно зачем встречаются. И непонятно, строят они отношения или не строят. Вроде остаются друзьями, но время от времени могут перепихнуться. Тебе не кажется, что это как-то странно?» Володя все еще внимательно смотрел, вслушиваясь в каждое слово. Поэтому я продолжила. «Я даже не пытаюсь оценить, что между вами с Людмилой происходит. Ваши странные отношения — результат извращенной подачи информации про секс. Плюс это новомодное разрешение делать то, что хочется. Вот молодежь и делает все, что хочется в данный момент. Тебя к ней потянуло физически, и ты даже не задумался о том, что вы просто друзья, что никаких отношений потом быть не может. Понимаешь? Тебе нужно восстановить для себя этот стершийся у вашего поколения навык думать о последствиях. Вы совершенно не умеете честно разговаривать ни с самими собой, ни с другими людьми, в том числе о том, какие отношения между вами. Ты себе одно придумал, она другое, и каждый живет в своих иллюзиях, в своей ракушке. Род человеку дан не только для того, чтобы им есть. Им же можно еще и разговаривать». Поздним вечером, когда Володя уже посапывал перед телевизором, напрочь забыв, что ждал этого футбольного матча всю неделю, позвонила Ксюша. «Вова, привет!» — послышалось из трубки. Услышав голос любимой, он быстро стряхнул с себя остатки сна и, обрадовавшись ее внезапному звонку, расплылся в глупой улыбке. «Я звоню по делу», — серьезно продолжала девушка. «Мне нужны деньги. Нужно пройти обследование, а еще мне выписали витамины. Ты же понимаешь, что я теперь беременна, и мне нужно думать о ребенке». «Ну да», — согласился Владимир, чувствуя, как душу затапливает разочарование. «Ну а на что ты рассчитывал?» — злился он сам на себя. «Думал, что она позвонит и скажет: приходи, я выбрала тебя?» «Куда тебе привезти деньги?» — спросил Володя, помня о том, что его любимая ушла жить к Антону. «Сюда, к родителям». «К родителям?» — переспросил Володя, мгновенно напрягшись. «А разве ты не с Антоном?» Алексей вновь вытер пот, стекавший по лицу тонкими струйками. Он чувствовал, как сильно стучит сердце, и ощущал пульсацию где-то возле виска. «А теперь его интересовали только деньги?» — со злостью в голосе переспросил он. «Да», — тихо ответила ему Анна. «И что ты ему сказала?» — спросил Алексей, устремив взгляд куда-то вдаль. «Пока ничего. Я никогда не рассказываю о своих клиентах другим людям. Но в этом случае хочу отступить от правила и сказать Ильдару, что деньги ты ему не вернешь». «Я могу это сказать?» Перед глазами возникло круглое лицо Ильдара, которое расплывалось вширь от постоянной улыбки, обнажающей ряд золотых зубов, напоминающих о лихих 90-х. Алексею никогда не нравилась эта слащавая улыбка, словно приклеенная к человеческому лицу. Но Ильдар был своим, а своим можно многое простить. «Неужели он не испытывает никаких дружеских чувств?» В предательство все еще не верилось. «Он же хотел помочь мне и даже дал твой номер. Чертовщина какая-то. А он просто хотел, чтобы я вернул ему деньги, да?» «Да», — тяжело вздохнула Анна. «Ну так что? Я могу ему сказать?» «Говори!» «Анна, ты даже не представляешь, как я на него рассчитывал». Алексею было чуть за 20, когда он, успешный выпускник вуза, встал перед выбором, куда идти работать. Возвращаться в родное село не хотелось. Не для того он так рвался в город и с таким упорством поступал в институт. Да и что делать в селе перспективному инженеру? А в своей перспективности юноша не сомневался ни минуты. «Сынок, ты устраивайся на работу, найди жилье», порекомендовала мама, крупная женщина с сильными руками, закаленными тяжелым физическим трудом. «А через пару лет к тебе приедет Костик. Ему ж поступать надо будет. А где ж ему жить, как не у брата?» Такая перспектива совершенно не понравилась Алексею. Он любил своего брата и всегда жалел его, вспоминая о том, что Костик рос без отца. Брату было только 5, когда тот умер. Алексею в то время исполнилось уже 10. Он хорошо помнил отца. Молчаливого, неулыбчивого, но невероятно доброго мужчину. Именно таким он пытался быть по отношению к братишке. Но жалость — плохой воспитатель. Обласканный всеми, Костик рос своенравным малым. В какой-то момент братья вообще перестали находить общий язык и старались держаться на максимальном расстоянии друг от друга. Поэтому перспектива содержать младшенького, пока тот будет протирать штаны в вузе, не принесла особой радости. А когда бывший одногруппник вдруг заявил: «Я собираюсь в Москву на заработки», Алексей оживился. «А кем будешь работать? Куда устроишься? Где думаешь жить?» — засыпал он приятеля вопросами. Тот сморщил веснушчатый нос и серьезно произнес: «Ну как, кем работать? Я что, зря строительный оканчивал? Пойду на стройку. Хочешь, поехали со мной? Вдвоем оно как-то полегче будет». Алексей задумался на секунду, вернее, сделал вид, что задумался. На самом деле он уже точно знал, что не останется в Киеве. Ждать, пока младший брат пересядет с материнской шеи на его собственную. «А поехали», — ответил Алексей и для убедительности кивнул. Закинув рюкзак с джинсами и теплым свитером за спину, Алексей сел в скорый поезд, который стремительно увозил его в Москву. Он не знал, что ждет его в этом городе, но свято верил, что будущее уготовило ему немало сюрпризов, и искренне верил, что приятных. Молодой инженер со светлой головой быстро привлек внимание нужных людей. Алексей умел не только строить или создавать проекты, но и вести переговоры. И этот навык делал его бесценным сотрудником. Поэтому, устроившись на стройку прорабом, он быстро поднялся по карьерной лестнице и уже через пару лет занимал руководящую должность в инженерном отделе. Именно там он познакомился с Ильдаром, черноволосым, вечно улыбающимся татарином, который чисто говорил по-русски и постоянно присматривался к людям, прищурив карие глаза, настолько темные, что зрачки полностью растворялись в радужках. Оба были молоды, перспективны, и оба горели желанием разбогатеть. Наверное, поэтому они быстро подружились. Как-то отдыхая в ночном клубе, Алексей поделился с приятелем: «Я хочу открыть свою фирму». Подвыпивший Ильдар внимательно посмотрел на друга, опять прищурившись, словно оценивал на глаз, подтянет или нет. «Понимаешь, — продолжал Алексей, — мысли о своей фирме давно вертятся у меня в голове. Я поднялся с низов до руководящего поста, знаю каждый участок работы, поэтому сложностей не возникнет. А ты представляешь, какие деньги можно заработать, если перейти на собственные хлеба?» «Хорошая тема», — кивнул татарин. «Только нужно знакомство завести, подружиться с нужными людьми». Жизнь в столице завертелась с новой силой, и Алексей стал заводить нужные знакомства. А вместе с ними в его жизни появились рестораны с алкоголем, текущим рекой, сауны с веселыми девицами, дарящими ощущение легкой любви, ночные клубы с наркотиками, заставляющими почувствовать себя на миг счастливым. Окунувшись в этот омут с головой, Алексей быстро стал своим. На правах своего открыл собственный строительный бизнес и за несколько лет превратился в настоящего бизнесмена. За успешные переговоры. Алексей поднял бокал с вином, не отводя взгляда от своей собеседницы. Голубоглазая женщина улыбнулась, грациозно откинула золотистую прядь волос за спину и тоже подняла бокал. «Надя», — произнес Алексей, поставив бокал с недопитым вином на стол, — «вы мне очень помогли. Без вашего идеального английского я бы не смог обсудить все детали контракта и, скорее всего, профукал бы его». Надя улыбнулась и, смущенно опустив глаза, ответила: «Это моя работа — быть переводчиком». Эта женщина все больше нравилась Алексею. Он с восхищением смотрел, как она смущенно опускает глаза, как легко отбрасывает прядь за спину. Он обратил на нее внимание, еще когда она впервые вошла в его офис и представилась: «Я Надя, переводчик». А когда заговорила легко и непринужденно с его партнерами на английском и также, не задумываясь, быстро переводила на русский, вовремя делая акценты на важных вопросах, то окончательно покорила его сердце. Она согласилась на его просьбу задержаться после переговоров. Но сейчас, отмечая в ресторане успешное подписание контракта, Алексей вдруг остро осознал, что ужин закончится, и эта умная красавица сейчас поднимется, покинет здание и растворится в лабиринте городских улочек. Он потеряет ее навсегда. Допустить этого было никак нельзя. Надо было хвататься за единственную ниточку, пока связывающую их. «Надя, оставьте ваш телефон», — как можно безразличнее произнес Алексей. «Мне часто требуется переводчик, а такие толковые специалисты встречаются нечасто». «К сожалению», — ответила Надя, — «вам придется найти другого переводчика. Я на днях собираюсь покинуть Москву и вернуться в свою родную Самару». «Нет-нет-нет!» — красное мигающее топло вспыхнуло в голове у Алексея. «Этого нельзя допустить. Нужно немедленно что-то придумать, чтобы задержать ее здесь». «Знаете что?» — он начал говорить, одновременно внимательно сканируя выражение лица собеседницы. «У меня есть знакомые, которые могут вас пристроить в университет». Ему казалось, что он идет по минному полю. Одно неловкое движение, одно неверное слово, и случится взрыв. Эта женщина исчезнет навсегда. Но ставка сработала. Его предложение заинтересовало переводчицу. «В университет?» — с улыбкой переспросила она. «Преподавать английский? Вы действительно это можете?» Алексей видел, как радостно загорелись глаза Нади, и с облегчением отметил: «Вот оно, теперь ты никуда не денешься». Между Алексеем и Надей быстро завязался роман. Он не уставал восхищаться своей возлюбленной. Не скрывая восторга, хвастался перед друзьями: «Она просто прекрасная. Учительница английского языка, преподает в университете. Наденька — великолепный специалист». Для своей Наденьки Алексей построил огромный дом в Москве. чтобы у нее больше не было соблазна возвращаться к родителям. А когда она ступила под крышу его дома, сделал предложение. Но красавица пожала плечами и, отбросив золотистую прядь с лица, несколько равнодушно произнесла: «Давай не будем торопиться. Женитьба — это очень серьезный шаг. Ты уверен, что сможешь обеспечивать семью? Мне кажется, тебе нужно приложить усилия и заработать побольше». Эти слова стали настоящей мантрой для Алексея. Он искренне верил, что нужно заработать побольше денег, и тогда его любимая женщина обязательно выйдет за него. И он старался изо всех сил. Когда Наденька забеременела, Алексей повторил предложение. Но она вновь отложила день свадьбы, теперь ссылаясь на свою располневшую талию. И вновь настоятельно попросила постараться заработать побольше. Когда она родила второго ребенка, счастливый отец уже не пытался стать мужем. К тому времени он уже решил для себя: какая разница, женаты мы или нет. Главное, что мы вместе, живем под одной крышей, любим друг друга, и у нас растут двое замечательных мальчишек. «Есть тут одна тема», — тихо произнес Ильдар, переворачивая шашлыки на мангале. Алексей протянул ему стопку водки, бросая взгляд на крыльцо, по ступенькам которого спускалась Наденька. Она не очень жаловала друзей Алексея, поэтому всегда повторяла: «Отдыхайте где-нибудь на стороне. Не нужно тащить всех подряд к нам в дом». Он пытался втолковать ей, что его бизнес зависит от этих людей, но Наденька была непреклонна. И только для Ильдара, друга молодости, с которым Алексей прошагал длинный путь от руководителя инженерного отдела до успешного бизнесмена, делалось исключение. «Какая тема?» — потеряв терпение, спросил Алексей. «Ты слышал, что намечается стройка века? В сердце города планируется строительство торгового центра». «Слышал», — кивнул Алексей, закусывая водку наспех сооруженным бутербродом. «Если мы возьмемся за строительство этого объекта», — протянул Ильдар и улыбнулся своим мыслям. Он замолчал, предоставив другу возможность помечтать о мегауспешном проекте. Ильдар выпил водку и взял толстыми волосатыми пальцами с тарелки кусок колбасы, принялся смачно жевать. «Но нам никогда не выиграть этот тендер», — возразил Алексей. «Если мы объединимся...» «Даже в этом случае мы не выиграем. Нам ли тягаться со строительными гигантами?» «Выиграем», — почти шепотом сказал Ильдар, словно опасаясь, что кто-то может подслушать. «Свои люди помогут». «Ну, если помогут», — засомневался Алексей. А в уме уже складывалась схема. «Если своих Ильдара добавить к собственным, то равных этой силе в Москве, пожалуй, не сыщется». Алексей перезвонил мне через несколько дней после нашего разговора об Ильдаре. Он похвастался, что начал бегать по утрам, и сознался, что первая пробежка далась ему невероятно сложно. «Анна даже не думал, что я в такой отвратительной форме», — произнес он. А потом без какого-либо перехода добавил: «Я так соскучился по Наденьке и по детям». «Так возвращайся домой», — посоветовала я. «Не могу», — уклончиво ответил Алексей. Но потом его прорвало. Он долго и подробно рассказывал о своей жизни и о любимой Наденьке. «Знаешь, Ань», — закончил Алексей, — «она правильно сделала, что не захотела расписываться. Она выдвинула такие условия, что я должен был заработать денег, и я очень старался». «А что ты имеешь в виду под словом «старался»?» «Знакомился с огромной массой людей, ездил по командировкам и все остальное». «Посещал такие места, где много пил, курил или нюхал наркотики?» — продолжила я его мысль. «Я резала по-живому, словно острие бритвы, хорошо понимая, что именно это сейчас ему и нужно. Посещал те места, где были девицы легкого поведения. Именно это ты подразумеваешь под своим «я старался»?» Алексей быстро справился с шоком от моих слов и усмехнулся в трубку. «В бизнесе невозможно по-другому. Здесь не получается быть порядочным. Тут все так строится. Если мы в бане, мы бухаем. Если на хате, накуриваемся. Так ты становишься своим среди своих». Я отлично понимала, что именно на этих штуках были выстроены все бизнес-отношения Алексея. Не на деловом подходе, а на тусовке. Хотя он не глуп. По-настоящему талантливый инженер с высшим строительным образованием. В этом амплуа его использовали очень хорошо. Но в своего он превращался быстрее, чем в полезного. Именно на эти перекосы в деловых отношениях я и должна была открыть Алексею глаза. Резкий, настойчивый звонок в дверь заставил Алексея вздрогнуть. «Наденька!» — вырвалась у него. «Она вернулась! Передумала!» Он бросился к двери и резко распахнул ее. На пороге стояли трое незнакомых мужчин. Все как один крепкие, плотные, бритые. Алексей внимательно смотрел на незнакомцев, и в его душе рождалась тихая, липкая паника. «Ты это?» — начал один из бритоголовых. «Собирай вещички и давай, съезжай из дома». «Что?» «Ты давай по-тихому», — встрял в разговор другой бритоголовый, сжимая кулаки. «А то я могу и разнервничаться». «Дом твой в залоге», — спокойно пояснил третий. «Вот теперь за долги банк его и забирает». «В кабинете в сейфе есть ружье», — промелькнуло в голове. Забравшись с ногами на диван, Ольга с упоением смотрела сериал. Это была новая потрясающая кинолента, в которой жизненная история тесно переплеталась с романтической любовью и подлым предательством. Затаив дыхание, она следила за стремительным развитием событий и время от времени покачивала головой, наблюдая за эмоциями любимых героев. «Ты опять залипла в этой мыльной опере?» — прозвучал голос Стаса, вошедшего в комнату. «Тебе еще не надоело смотреть одно и то же?» «Это новый сериал», — зачем-то попыталась оправдаться Ольга. «Да ладно!» — махнул рукой Стас. «Смотри, что хочешь. Я все равно ухожу». Ольга оторвала взгляд от экрана и посмотрела на сына. «Уходишь?» — переспросила она, бросая взгляд на большие часы, висящие на стенке над ковром. «А куда? В такое время?» «Гулять иду», — ответил парень и, внезапно повышая голос, добавил. «Какое время? 10 часов! Это что, поздно? Я взрослый, самостоятельный человек. Что хочу, то и делаю. Захочу — вообще домой не вернусь». «Не злись, сынок», — попыталась успокоить его Ольга. «Я же мать, поэтому волнуюсь». Она чувствовала, что перегнула палку с заботой, и нужно было немедленно загладить оплошность. А то еще чего доброго, Стас действительно выполнит угрозу и не вернется ночевать, и она всю ночь будет переживать. «Сынок, а у тебя деньги-то есть? Я как раз получила зарплату. Могу тебе подбросить на расходы». Парень внимательно взглянул на мать. Весь его гнев мгновенно испарился, и он радостно улыбнулся. «Ну, если можешь, то подбрось». Проводив сына, Ольга остановилась в прихожей и внимательно посмотрела на себя в зеркало. Отражение ей совершенно не понравилось. Усталый взгляд, синяки под глазами, тусклая кожа, отливающая желтизной, и волосы, давно не знавшие заботливой руки мастера. Промелькнула мысль. «Может, Анна права? Когда я в последний раз покупала себе вещи? Господи, это было как в прошлой жизни. А массаж вообще никогда себе не позволяла. Поехать в санаторий? Это ж такие деньжищи надо. Да, и как я Стаса одного оставлю? Он же сам себе даже поесть не приготовит». Женщина протянула руку к расческе, лежащей на полочке, и провела ею по волосам. От этого прическа не стала лучше, и она расстроенно прошептала. «А ну его!» Ольга хотела уже вернуться в комнату, к сериалу, но задержалась, внимательно сканируя свое отражение. А затем, вздернув подбородок, пообещала той Оле из-за зеркалья: «Завтра же запишусь к парикмахеру и приведу волосы в порядок. Сделаю модную прическу. Могу же я позволить себе, в конце концов, сходить в салон?» Ей показалось, что отражение одобрило план и даже кивнуло в ответ. «То-то же!» — обрадовалась она и с улыбкой отправилась досматривать свой сериал. Солнце ярко освещало улицу, и, отражаясь от витрин магазинов, дерзко заглядывало в глаза прохожих. Ольга щурилась. В ее душе сейчас было так же светло и солнечно, как и на улице в этот погожий денек. Проходя мимо очередного бутика, она повернула голову к витрине. Ольга не замечала того, что находится за стеклом. Ее больше занимало отражение. Она даже остановилась на минуту, словно рассматривала товар за стеклом. На самом же деле она разглядывала невысокую элегантную женщину с новой модной стрижкой, которая идеально подчеркивала изящную линию шеи. Краем глаза Ольга заметила, как дверь бутика открылась, и в проходе показалась массивная фигура. «Проходите!» — прогремел над ней сочный мужской голос. От неожиданности Ольга вздрогнула и перевела взгляд на обладателя приятного баритона. Высокий крепкий мужчина с благородной сединой улыбался ей, придерживая дверь. «Простите», — весело произнес он, видя ее замешательство. «Я вовсе не собирался вас пугать. Просто думаю, что выбирать украшения лучше в магазине». «Украшения?» — удивилась Ольга, недоверчиво посматривая на галантного незнакомца. Она заглянула внутрь и только тогда сообразила, о чем шла речь. Это был ювелирный салон. «Да я, в общем-то, не планировала покупать», — с оправдательными нотками в голосе начала Ольга. «Такая красивая женщина не должна себе отказывать ни в чем», — заговорщически понизив голос, произнес мужчина. «Красивая женщина?» — эхом повторил внутренний голос. «Это он сейчас обо мне?» «Похоже, да. Красивая женщина не должна себе отказывать. И Анна говорила, когда в последний раз ты себе что-то покупала». Обворожительно улыбнувшись мужчине и поблагодарив, Ольга вошла в салон. В витринах, ярко подсвеченных множеством ламп, сверкали золотые украшения. Кольца, инкрустированные дорогими камнями, переливались разными оттенками. Изящные кулоны и серьги магнитом притягивали взгляд. «Вам что-то подсказать?» — спросила молоденькая девушка с черными, гладкими, словно лакированными волосами. Ольга уже открыла рот, чтобы ответить «я только посмотреть», как в голове пронеслось «изумруд». Анна сказала, что мой камень — изумруд. «Да», — произнесла Ольга, — «я бы хотела посмотреть кольца с изумрудом». «У нас широкий выбор украшений с этими камнями», — просияла продавщица, увлекая потенциальную покупательницу к витрине с кольцами. «Вы прекрасно выглядите», — сказала врач, снимая очки и откладывая их в сторону. Она целую минуту задумчиво смотрела на свою пациентку, и на ее губах медленно появлялась улыбка. От этого взгляда Ольга ощутила эйфорию. Ее взор скользнул по белоснежной поверхности больничной стены и задержался на окне. Там за стеклом яркими медовыми красками переливалась осень. Теплые лучи солнца пробивались сквозь желто-красную листву и заставляли все время щуриться. Эту пору в народе называют «бабьим летом». Удивительное время, когда лето смогло одержать мимолетную победу над осенью, уже грозящей своими холодными дождями и пронизывающими ветрами. Отвернувшись от окна и вновь взглянув на врача, высокую крепкую женщину с тонкими чувствительными пальцами, Ольга произнесла: «Я отдыхала в санатории». «Это просто замечательно!» — восторженно произнесла женщина в белом халате, вновь водрузив очки на нос. «Отдых явно пошел вам на пользу». Она открыла карточку и принялась перелистывать бумажки с анализами. Но пациентку уже невозможно было остановить. Доброжелательное замечание врача словно открыло плотину. «Вы знаете?» — делилась она с онкологом своими откровениями. «Полгода назад я случайно попала на прием к одной женщине, астрологу. Она много всего мне рассказала. Кстати, она сразу меня спросила, была ли у меня операция. Оказывается, она увидела это по звездам». Доктор оторвала взгляд от анализов и внимательно посмотрела на Ольгу. «Правда?» «Да! А что еще сказала ваш астролог?» «Сказала, что я могу избежать последующих операций». «Каким образом?» — поинтересовалась врач, вновь стаскивая очки и откладывая их в сторону. «Если начну заботиться о себе, начну ездить в санатории, ходить на массажи, иногда баловать себя. Кстати, смотрите, она сказала, что мой камень — изумруд, и я тут же купила себе вот этот перстень». Ольга выставила руку, на которой великолепный камень поблескивал всеми оттенками зеленого. «Интересно, конечно», — подтвердила онколог и значительно тише добавила. «Чего только в жизни не бывает». Затем она вновь вернула очки на нос и продолжила. «Кто знает, может, именно это вам и помогло. Я просмотрела все ваши анализы и могу заверить, нам удалось достигнуть глубокой ремиссии. Иными словами, мы победили онкологию». «Правда?» «Да, но вы должны помнить, что риск обострения болезни все-таки существует, поэтому важно следить за самочувствием и регулярно сдавать анализы». «Ольга!» — удивленно воскликнула я. «Вас просто не узнать!» Передо мной около стойки маникюрного салона стояла все та же Ольга, которая приходила ко мне полгода назад. Но за эти 6 месяцев с ней произошла невероятная метаморфоза. Грустная женщина, от которой попахивала Советским Союзом, превратилась в стильную, современную, уверенную в себе даму с горящими глазами, в которых бурлила жизнь. «Ой, я так рада вас видеть!» — повторила Ольга. «Вы очень хорошо выглядите, а чувствуете себя как?» «Ремиссия!» — широко улыбнулась Ольга. «Глубокая стадия! Смотрите, вы же мне сказали, что мой камень — изумруд. Я вот купила себе изумрудные украшения. Съездила в санаторий, хожу на массаж». «Прекрасно!» — поддержала я, любуясь этой помолодевшей и, оказывается, такой яркой женщиной. «А еще я начала ходить на танцы», — понизив голос, поделилась Ольга. «Замечательно! Вы все делаете правильно!» «Знаете, Анна, я себя хорошо чувствую. Прямо очень хорошо. Кстати, я сменила работу. Ушла из одного ресторана и перешла в другой. Работа та же, общаюсь с поставщиками, заказываю продукты, а зарплата больше». «Ух ты! Я вас от души поздравляю!» «Знаете, я каждый вечер слушаю вашу консультацию», — совсем шепотом произнесла Ольга, словно не хотела, чтобы ее услышали. «Мне кажется», — серьезно произнесла я, — «в этом уже нет необходимости. Регулярное прослушивание закладывает некую программу, по которой вы начинаете жить. Все-таки надо научиться управлять своей жизнью». Она посмотрела на меня с видом ребенка, у которого грозят отнять любимую игрушку, и сказала: «Пока я делаю то, что мне говорили вы, у меня все получается, а что дальше, я пока не знаю». Когда мы распрощались, и я села в кресло делать маникюр, мои мысли завертелись вокруг недавнего разговора. Ольга — это человек, который отвык жить своей жизнью. Она просто когда-то приняла решение жить ради сына. И что-либо изменить в ее мышлении сейчас очень сложно. У меня тоже был подобный опыт, когда старший сын Евсей уехал из дома. Я тогда совсем потерялась. Понимала, что Мирон тоже вырос. И так сильно, как раньше, я уже не нужна своим детям. А это ведь большая часть жизни. При этом я обучалась, у меня есть друзья, есть хобби. Но на месте выпавшей части все равно остается пустота. А у человека, у которого вообще вся жизнь посвящена только ребенку и работе, что остается у него, когда ребенок исчезает из его повседневности? Словно вынули центральный кусок пазла, вокруг которого собиралась вся картинка. Сплошная пустота. Просто выть хочется. Что начинают делать такие мамы? Лезть в другие семьи, стремясь любой ценой стать нужными. По факту они продолжают жить жизнью своих выросших детей. Все это сложно объяснить женщине, которая так привыкла. И сложно ей самой начать делать по-другому. Ведь она не понимает ничего про себя, что любит есть, куда ей нравится ходить и даже чем она хотела бы заниматься. Раньше она делала то, что требовалось для ее семьи, для детей. А что же нужно тебе самой? Это бывает так сложно заново нащупать. Мы собирались на вечернюю прогулку с Сириусом, когда раздался телефонный звонок. «Здравствуйте, Анна!» — послышался встревоженный голос Ольги. «Мне снова нужна ваша помощь». «Слушаю вас». Я отложила поводок и присела в прихожей на тумбочку. «Что случилось?» «После той вашей консультации Стас устроился на работу. И так все было хорошо. Но вот буквально вчера он сказал, что увольняется. Мало того, он нашел себе какую-то Любу из Новокузнецка и вообще все забросил». Сместил свой фокус с развития на личную жизнь, помогла сделать вывод я. А в голове опять прозвучало мое любимое заклинание — эмотикон. «Да, я не могу ничего передавать через вас. Вы ему скажите, чтобы он мне позвонил». «Ах», — вздохнула Ольга, — «я постараюсь, но не знаю, послушает ли он меня».